Друзья мои, еще будем читать из Писания. И хочу предложить для размышления такую тему, с чем мы часто соприкасаемся в нашей жизни. Прочитаю одну из заповедей Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. Матфея, 7 глава, 1 стих. Господь начинает эту главу такими словами: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Хочу обратить внимание на эти первые слова. Господь учит нас: «Не судите». Что такое «судить»? Само понятие, что оно означает? Словарь «Даля» дает нам несколько такое обширное представление. «Судить» – это значит понимать, мыслить и заключать, разбирать, соображать и делать вывод, доходить от данных к последствиям до самого конца, сравнивать, считать и решать, толковать, рассуждать, выслушивая мнения, советы и убеждения. Вот такое описание понятия «судить» дает словарь. Но что мы можем из него взять для себя полезного? Наверное, невозможно судить без того, чтобы мыслить. Прежде всего, мыслить, понимать, заключать, соображать и делать вывод. Я думаю, что такие вещи свойственны нам, живущим на земле, каждый день соприкасающимся с какими-то жизненными ситуациями, где приходится мыслить, приходится заключать, какие-то выводы делать, что-то говорить людям, толковать и рассуждать. Но Господь учит: не судите, да не судимы будете. Что же он имел в виду? Неужели нам не нужно понимать, не нужно размышлять? Конечно же, нужно. И вообще суд, хорошо это или плохо? Нужен суд? Или, может быть, он вообще не нужен, если сказано «не судите»? В книге пророка Исаии, в 59 главе, мы находим такие слова – «И не стало», 15 стих, Исаия 59 глава, 15 стих, «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». Оказывается, что отсутствие суда, если совершаются дела какие-то на земле, и нет за это никакого суда, то о чем Господу это противно? Но почему он говорит «не судите», если ему противно, когда нет суда? Что происходит, когда нет суда? Если нет суда, то люди не могут отличать, не могут различать, не могут делать вывод, правильный вывод. Мы находим в книге «Левит», в 11 главе, 47 стихом, там сказано, что нужно отличать нечистое от чистого. И в 10 главе, 10 стихом сказано, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Вот для этого нужен суд. И когда нет суда на земле, то очам Господа противно смотреть на все, что делают люди. Это люди, которые не умеют отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. И благодаря тому, что есть суд, и не только на земле, но и во вселенной есть суд, Господь осуждает грех. Господь осуждает князя мира сего. Так сказано в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 11 стихом: «Князь мира сего осужден», благодаря тому, что есть суд. Поэтому, друзья, если нет суда, то не только очам Господа противно на это смотреть, но также я хочу зачитать, это место записано в книге пророка Иезекииля, в 9 главе, 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Господь хотел отделить тех людей, которые скорбели, которые воздыхали, которые не могли согласиться с тем, что нет суда, когда творятся всякие мерзости. Поэтому, друзья, я так понимаю, что суд – это добрая вещь. Из всего, что мы прочитали, из контекста библейского, суд – это добрая вещь. Так же, как и соль сберегает пищу от разложения, я понимаю, что и суд праведный также сберегает мир от разложения и от погибели. Суд праведный, который творят люди Божии здесь на земле. И когда Господь смотрит, то Он радуется. Но как же не судите? Не судите, да не судимы будете. Он говорит о том, что каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Что же он имел в виду, когда сказал «не судите»? Ведь суд – это добрая вещь. И вообще, друзья, если каждый из нас подумает, я думаю, каждый может вспомнить. Вот даже сегодня вы судили какого-нибудь человека? Или когда-нибудь в жизни приходилось ли вам судить какого-нибудь человека? И подумайте, если да, то это был суд праведный или неправедный? Вы были праведным или неправедным судьей? Это очень важный вопрос. Ну, например, как можно судить человека? Хочу прочитать короткий пример из книги «Деяния апостолов». Таких примеров много и в Писании, и в жизни мы можем найти. В 28 главе вы помните это событие, когда совершилось кораблекрушение, и когда они едва-едва выбрались на берег, на остров, называемый Мелит. И там сказано, что иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. И дальше с 3 стиха, 28 глава Деяния, хочу обратить внимание. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, эта змея, вышедшая от жара, повисла на руке его». Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек – убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Вот это очень яркий пример, друзья, как люди поспешно могут, как мы с вами рассудили, мыслить, понимать, заключать и делать вывод. Вот они все это сделали. И какой у них был вывод? Этот человек – убийца. Они как бы вынесли ему приговор. Но хорошо, что это был не окончательный суд, и ничего, в общем, не зависело от этих людей. Вот так судят люди. Может быть, вы соприкасались с каким-то человеком и сделали вывод. Этот человек, и, допустим, говорите, лжец или там праведник, или еще какие-то выводы. Это суд человеческий. Так судят люди. Посмотрите, что было дальше. «Но он, Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Ну вот, как вы думаете, этот второй суд, который они произнесли, это правильный суд? Действительно так было? Павел – это Бог? Нет, конечно. Вот так судят люди. И первый вывод неправильный, и второй вывод неправильный. Почему это происходит? Друзья, я убежден, в жизни каждого из нас это часто происходит. Мы неправильно судим. Неправедный суд. Почему Господь и предостерегает нас: не судите? Да не судимы будете. От чего это происходит? Давайте посмотрим еще один пример. Господь Иисус Христос приводит в пример судью неправедного. Это записано в Евангелии от Луки, в 18 главе, с 1 по 8 стих. Я не буду сейчас весь этот отрывок зачитывать за экономией времени, у нас ограничено время. Хочу только обратить внимание на некоторые слова. Почему Господь назвал его судьей неправедным? Там приходила одна вдова и просила, чтобы он защитил ее от соперника. Ну, ему, видимо, было как-то невдомек, и он все не торопился, не торопился. А потом говорит: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Правильно он поступил или нет? Он защитил вдову, вроде бы совершил суд, но Господь называет его судья неправедный. Говорит: слышите, что говорит судья неправедный? Ну, он приводит это как пример, что даже если неправедный судья защитил вдову, поступил в итоге справедливо, то тем более Господь защитит вопиющих к нему день и ночь. Но посмотрите, вот в чем же его неправедность? Вот как я понимаю, ну, во-первых, он Бога не боялся. Это все, это значит уже судья неправедный. Людей не стыдился. Это тоже неправедный судья. Это все признаки неправедного суда человеческого. И самое главное, что когда все-таки он защитил эту вдову, почему он это сделал? В чем была причина? Он действительно любил правосудие, и когда она пришла, он хотел ее защитить? Нет. Просто ему было неприятно, что она постоянно приходит и докучает ему. И говорит: защити меня, защити меня, защити меня. И вот по этой причине он говорит, чтобы она не приходила больше докучать мне. Вот, друзья, вот корень неправедного суда. Он готов сделать справедливое только когда ему плохо от этого. Когда вот его уже настолько это заело, настолько его это коснулось, что больше невыносимо, ладно, все сделаю. Друзья, вот это неправедный суд, который творят люди на земле. И вообще, может ли суд человеческий быть праведным? Подумайте об этом. Я думаю, что похоже, что нет. Потому что сказано: нет праведного ни одного. Это записано в послании к римлянам в 3 главе, в 12 стихе. И еще у Екклезиаста, 7 глава, 20 стих, сказано: нет человека праведного, который делал добро и не грешил бы. Нет праведного. Поэтому, друзья, когда Господь смотрит на людей, в Псалтире сказано, 13 Псалом, 2 и 3 стих: «Господь презрел на небес и увидел, что все уклонились». Поэтому, друзья, человеческий суд, он, наверное, может быть праведным только в глазах самого человека. Когда человек смотрит на себя, как он судит других, он, ему может казаться, что это праведно, но не в глазах Бога. Иногда даже человек не может праведно воздать преступнику, которого судит, потому что это не во власти человека. Вы слышали, недавно убили великого террориста Усаму бен Ладена. Но где же правда? Они убили его только один раз, когда он убивал тысячи людей. Может быть, не всегда своими руками, руками других людей, но на нем остается эта вина. И только Бог может на своем суде праведном воздать ему в аду праведным воздаянием за все зло, которое он сделал. А люди, ну что они могут? Ну вот они его убили. Но это не то воздаяние, которое Бог ему приготовил. Поэтому судом человеческим Господь говорит: не судите, да не судимы будете. Но он еще сказал: судите судом праведным. В чем же состоит суд праведный? Суд праведный – это, во-первых, не суд по наружности. Господь говорил: не судите по наружности, но судите судом праведным. Я хочу посмотреть на один пример, который показывает нам, что такое суд праведный. Все, друзья, примеры, которые мы смотрели до этого, как люди судили апостола Павла, они смотрели на наружность, они смотрели на что-то внешнее. Когда они сказали, что это убийца, спросить их, а вы видели, чтобы он убил хотя бы одного человека? Вы видели, чтобы он покушался на жизнь хотя бы какого-то человека? Нет, они этого не видели. Но по каким-то наружным таким вещам они сделали вывод. Поэтому и сказано в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 24 стихом, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». В чем заключается этот праведный суд? Друзья, как я понимаю, суд праведный – это суд Божий. Только Бог – праведный судья. И как может человек судить судом праведным? Только так, чтобы он не судил судом человеческим, а только произносил суд Божий, который уже известен, который записан в этой книге. И только тогда это будет суд праведным. Тогда мы можем исполнить эту заповедь «Не судите, да не судимы будете». Я посмотрю сейчас только на один пример, друзья, и скоро буду уже заканчивать. Это записано в третьей книге Царств, третья глава. Там описано событие очень известное в Израиле, когда воцарился Соломон, и в начале своего царствования к нему пришли две женщины, блудницы, и у одной был мертвый ребенок, у другой живой, и вот они спорили и говорили, нет, это мой ребенок живой, а твой мертвый, и вот так спорили перед ним. И Соломон рассудил, произнес суд, как я понимаю, суд Божий произнес, и сказано в 28 стихе, «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь». Вот посмотрите, рассудил царь. И что говорил дальше Израиль? Если мы посмотрим, друзья, это 3 царств, 3 глава, 28 стих. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем». Чтобы производить суд. Они не увидели, что какая мудрость человеческая у него. Они увидели, что мудрость Божия в нем. Вот это признак суда Божьего. И как же все-таки ему удалось это сделать? Давайте поближе посмотрим. Первое, он не судил по наружности. Вот они пришли, они говорят, одна, может быть, говорит более эмоционально, другая более сдержанно. Ну, наверняка так и было. Но все-таки он не на это смотрит. Много таких внешних вещей, на которые мы обычно обращаем внимание. Мы обычно смотрим на эти наружные признаки. Со слезами человек помолился или без слез. Эмоционально он это выражает или нет. Вызывает он у нас жалость своими словами или нет. Это все такие наружные вещи, на которые мы часто обращаем внимание и произносим суд. И говорим, это покаяние искренно. Человек покаялся. Испытываем человека возрожден или нет. Вот судя часто по этим эмоциям или внешним вещам, говорим, это человек возрожденный. И произносим суд. Друзья, это нужно. Мы должны произносить суд. Но Господь предостерегает нас, не судите по наружности. И вот как ему удалось это сделать? Он так придал делу такой вид, Соломон, что внутренность, то, что находилось внутри у этих женщин, оно обнаружилось. Он обнаружил то, что было не видно, что находилось внутри. Посмотрите, как сказано это в 26 стихе. «И отвечала та женщина, которой сын был живой царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила, «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». Вот это внутреннее, что было. Мне, конечно, сложно это представить, но те из вас, у кого есть дети, особенно грудные дети, наверное, взволнуется внутренность, когда вашему ребенку угрожает опасность, когда ему угрожает смерть, и он вызвал вот это внутреннее волнение так, что оно обнаружилось. И вот этого уже было достаточно, чтобы рассудить судом праведным. Суд праведный, он не может оставить в покое то, что находится внутри. Он обнаруживает это, и оно выходит на свет. Друзья, и в конце несколько советов, как распознать суд Божий и творить его на земле. Как человеческие законы не описывают все факты, но устанавливают лишь принципы, которыми люди должны руководствоваться, и те люди, которые умеют применять эти принципы к конкретным фактам, с которыми они соприкасаются, эти люди умеют правильно рассуждать, правильно применять закон. Ну, например, кто из вас соприкасается с вождением автомобиля, правила дорожного движения. Вы умеете каждый дорожный перекресток соотнести с тем или другим правилом, которое написано в правилах. Какой-то принцип, который регулирует проезд таких перекрестков. И вы делаете в большинстве случаев это правильно. Вы умеете соотносить вот это правило, хотя все перекрестки не написаны в правилах, их очень много, но вы умеете соотносить это правило с конкретной ситуацией. Так и здесь, в Слове Божьем, есть суд Божий на каждый жизненный перекресток, к которому вы подходите, на каждую жизненную ситуацию. Нужно только иметь мудрость, просить у Бога мудрости, правильно соотнести этот Божий суд с этим жизненным перекрестком, с этой жизненной ситуацией, с которой вы столкнулись. Второе. Прислушивайтесь к голосу совести. Сказано в послании к римлянам, 2 глава, 14 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». И еще сказано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Если бы мы судили себя, то не были бы судимы». Друзья, наша совесть – это голос Божий, это суд Божий, который живет в нас. И вот этот суд он должен судить, этот суд нужно произносить, ему нужно давать простор. Третье. Признайте, что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Это сказано в первой книге Царств, в 16 главе, 7 стихом. И пока человек это не признает, пока человеку кажется, что он может смотреть вглубь в сердце, Господь не даст праведного суда этому человеку. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Посоветуйтесь с людьми, мудрыми и опытными в вере. Не полагайтесь на разум свой. Если мы хотим исполнить эту заповедь, чтобы судить судом праведным, нам нужно научиться советоваться с мудрыми и верными людьми. Это очень важный признак в праведном суде. И последнее. Никогда не торопитесь с принятием решения, чтобы сделать вывод. Поспешно, никогда не торопитесь. Писание учит нас, это притча 21 глава 5 стих, «Всякий торопливый терпит лишение». Когда кто-то или что-то вас торопит, то это верный признак суда человеческого. Когда говорят, вот быстрее, быстрее, надо вот срочно принять решение, это, скорее всего, вы поступите по суду человеческому. Сказано еще в притче 19 глава, 2 стих, «Торопливый ногами оступится». Поэтому, друзья, терпение – это один из плодов Духа. Это залог праведного суда. Терпение – один из необходимых признаков суда Божьего. Бог никогда не торопится в своих судах. Он никуда не спешит, и Он никогда не опаздывает. Это Бог, который творит суд праведный. И в конце концов, друзья, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени». Друзья, заповедь «не судите» относится к тому, чтобы мы не судили по наружности, о чем мы рассуждали, и чтобы мы не судили прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Вы можете помолиться Богу искренно, попросить у Него мудрости. Нужно сказать Господу, что я признаю, что я человек, и я смотрю на лицо. А Ты, Господь, Ты смотришь на сердце. Научи меня Твоим судам. Вы можете попросить, чтобы Господь помог не судить по наружности, но указал правильное решение через Свое Слово и через вашу совесть. Чтобы Господь указал вам людей, с которыми можно посоветоваться, и даровал терпение, чтобы не торопиться с выводами и не судить прежде времени. Аминь.